30 тысяч сейчас положил бы в бумажку. Ну, ты, однако, и тогда так говорил. Ну. А когда я тебе дал 50 рублей, тут же просадил. И не просадил бы. Ей-богу, не просадил бы. Не сделай я сам глуп справа, не просадил бы. Не загни я после пароля на проклятой семерке утку. Я бы мог сорвать весь банк. Однако ж, не сорвал. Ну, не сорвал, потому что загнул утку не вовремя. А ты думаешь, майор твой хорошо играет? Хорошо или нехорошо, да. Однако ж он тебя обыграл. О, эко важность. Это-ка я его обыграю. Нет, вот попробуй он играть дублетом. Так вот тогда я посмотрю. Я посмотрю тогда, какой он игрок. Зато, брат Чичиков, как покатили мы в первые дни. Правда, ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. Да, у меня все, что не привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене. Эх, братец, как покутили. Теперь даже как вспомнишь. О, черт возьми. То есть, как жаль, что ты не был. Вообрази, что в 3 верстах от города стоял драгунский полк. Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, 40 человек одних офицеров было в городе. Как начали мы, братец, пить. Ой-ой-ой-ой-ой. Штаб-ротмистр поцелуев такой славный. Усы, братец, такие. Бордо называют просто бурдашкой. Бурдашкой. Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки. А поручик Кувшинников. Ах, братец, какой примилый человек. Вот уж можно сказать, во всей форме кутила. Мы все были вместе с ним. Какого вина отпустил нам Пономарев? Нужно тебе знать, что он мошенник. И в его лавке ничего брать нельзя. Вино мешает всякую дрянь, сандал, жженую пробку, даже бузиной подлец затирает. Но зато уж, если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку... Ну, просто, брат, находишься в империи. Шампанское у нас было такое, что пред ним губернаторское, просто квас. Вообрази, не Клико, а какой-то Клико-матрадура. Это значит двойное Клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием бомбон. Запах? О-о-о. Розетка и все, что хочешь. Уж так покутили. А после нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским. Нет ни одной бутылки. Во всем городе все офицеры выпили. О, веришь ли, что я один в продолжение обеда выпил 17 бутылок шампанского. Да-да-да. Ну, 17 бутылок ты не выпьешь. Ну, как честный человек, говорю, что выпил. Ну, ты можешь себе говорить все, что хочешь, ну. А я тебе говорю, что и 10 не выпьешь. Да, ну, хочешь об заклад, что выпью. К чему же об заклад? Ну, вот поставь ружье, которое купил в городе. Не хочу. Не-не-не, поставь, попробуй. Не пробовать не хочу. Да был бы ты без ружья, как без шапки. Эх, брат Чичиков, то есть как я жалел, что тебя не было. Я знаю, что ты бы не расстался с поручиком Кувшинником. О, уж как бы вы с ним хорошо сошлись. Это не то, что прокуроры все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Этот братец... И в гальбик, и в банчишку, и во все, что хочешь. Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило приехать? Ну, право, свинтус ты за это, скотовод эдакий просто. Ну, поцелуй меня, душа, смерть, люблю тебя. Бежи, смотри, вот судьба свела. Ну, что он мне или я ему? Он приехал, бог знает откуда, я тоже здесь живу. живу. А сколько было, брат, кареты, и все это ангро. Фортунку крутнул, выиграл две банки помады, фарфоровую чашку и гитару. Потом опять поставил один раз и прокрутил канальство. И еще сверх 6 целковых. А какое, если б ты знал, волокита кувшинников? Мы с ним были на всех почти балах. Одна была такая разодетая, Рюшина, не, и Трюша, и черт знает, чего не было. Я думаю себе только, черт возьми, а кувшинников, то есть это такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты. Поверишь ты, простых баб не пропустил. Это он называет попользоваться насчет клубнички. Рыб и балаков навезли чудных. Я таки привез с собой один. Хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь едешь-то? К человечку, к одному. Ну что, человечек, брось его, поедем ко мне. Нет, нельзя, есть дело. Ну вот уж и дело, уже выдумал. Ах ты, а поделок, Иванович. Право, дело, да еще нужное. Ну, пари, держу, врешь. Ну скажи только, к кому едешь? Ну, к Собакевичу. Что ж тут смешного? Ой, пощади, право! Треснул со смеху. Ничего нет смешного, я дал ему слово. Да ведь ты жизни не будешь рад, как приедешь к нему. Это просто жидомор. Ведь я знаю твой характер. Ты жестоко опешишься, если думаешь найти там мальчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братец, ну к черту, Собакевич, поедем ко мне. Каким балыком попочую? Пономарев бесе так раскланивался, говорит, для вас только всю ярмарку, говорит, обыщите, не найдете такого. Плут, однако, ужасный. А я ему в глаза это говорил. Смеется бестия, поглаживая бороду. А мы с Кувшинниковым каждый день завтракали в его лавке. А, брат, позабыл тебе сказать. Знаю, что ты теперь не отстанешь, но за 10 000 не отдам. Наперед говорю. Эй, Порфирий! Принеси к щенка! Каков щенок? Чичиков! Краденый. Ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменил на Хвостырева. Чичиков, впрочем, отроду не видел ни каурой кобылы, ни Хвостырева. Барин, ничего не хотите закусить? Ой, ничего. Эх, брат, как покутили. А, впрочем, давай рюмку водки. Какая у тебя есть? Анисовая. Ну, давай анисовая. Ну, давай же мне рюмку. Ага. В театре одна актриса так каналье пела, как канарейка. Кувшинников, который сидел возле меня. Вот, говорит, брат. Попользоваться бы насчет клубнички. Одних балаганов, я думаю, было 50. Фенарди 4 часа вертелся мельницей. Вот, пожалуйста. Ой. Порфирий, давай его сюда. Давай. Клади его сюда. На пол. Вот, щенок. Порфирий, ты, однако, ж не сделал того, что я тебе говорил. И не подумал вычесать его? Да нет, я его вычесывал. А чего ж блохи? Не могу знать. Статься, может быть, как-нибудь из брички поналезли. Врешь, и не воображал чесать. Я думаю, дурак еще своих напустил. Вот, посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши. На-ка, пощупай рукой. Зачем? Я и так вижу доброй породы. Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши. Да, хорошая будет собака. А нос чувствуешь, какой холодный? Возьми-ка на рукой. Да, хорошее чутье. Настоящий мордаш, а? признаюсь, давно острил зубы на мордаша. На, Порфирий, отнеси его. Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне. 5 верст всего, духом домчимся, а там, пожалуй, мужик Собакевичу. А что ж, заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем же он хуже других, такой же человек, да еще и проигрался. Гораст он, как видно, на все, стал быть, у него даром можно кое-что выпросить. Ну? Изволь, едем, но чур не задержать, мне время дорого. Ну, душа, вот это так, вот это хорошо. Постой, я тебя поцелую за это. И славно втроем и покатим. Нет, нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти. Мне нужно домой. Пустяки, пустяки, брат, не пущу. Право, жена будет сердиться. Теперь же ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку? Не-не-не-не, и не думай. Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противоположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что, в особенности, не согласятся плясать под чужую дудку. А кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупые назовут умным и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку. Словом, начнут гладью, а кончат гадью. Вздор! Ноздрев надел Белокурому на голову картуз, и Белокурый отправился вслед за ними. За водочку барин не заплати! А, хорошо, хорошо, матушка. Послушай, зятек, заплати, пожалуйста, у меня ни копейки в кармане. Сколько тебе? Да что, батюшка, 2 гривны всего. Ой, врешь, врешь. Дай ей полтину придовольно с нее. Да маловато, барин. Однако ж старуха взяла деньги с благодарностью и еще побежала в попыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против того, что стоила водка. Приезжие уселись. Бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидели Ноздрев и его зять, и потому они все трое могли свободно между собой разговаривать в продолжении дороги. За ними следовала, беспрестанно отставая, небольшая колещенка Ноздрева на тощих обывательских лошадях. В ней сидел Порфирий с щенком. Так как разговор, который путешественники вели между собой, был не очень интересен, то сделаем лучше, если скажем что-нибудь о самом Ноздреве, которому, может быть, доведется сыграть не вовсе последнюю роль в нашей поэме. Таких людей, как Ноздрев, приходилось всякому встречать немало. Они называются «разбитными малыми». Словут еще в детстве, в школе, за хороших товарищей, и при всем том бывают весьма больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе «ты». Дружбу заведут, кажется, навек. Но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера на дружеской пирушке. Ноздрев в 35 лет был такого же совершенно, каким был 18 и 20. Охотник погулять. Женитьба его ничуть не переменила. Тем более, что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши 2 ребятишек, которые решительно ему были не нужны. За детьми, однако ж, присматривала смазливая нянька. Дома он больше дня никак не мог усидеть.

Тебе совсем не следует о ней так отзываться. Ой, этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь. Она такая милая. Ну так и убирайся к ней скорее. Да, брат, поеду, извини, что не могу остаться. Душой рад был бы. Не могу. Все. Такая милая, такая ласковая. Зять еще долго повторял свои извинения, не замечая, что сам уже давно сидел в бричке, давно выехал за ворота, и перед ним давно были одни пустые поля. Такая дрянь! О, вон как потащился! Конек пристяжной не дурен. Я давно хотел подцепить его. Да ведь с ним нельзя никак сойтись. Фитюк, просто Фитюк! Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина неизвестно откуда взявшуюся колоду карт. — А что, брат? Ну, для препровождения времени держу 300 рублей банку. — Чтоб не позабыть, у меня к тебе просьба. — Какая? — Дай прежде слово, что исполнишь. — Да какая просьба? — Ну, да уж дай слово. — Изволь. Честное слово? Честное слово. Вот какая просьба. У тебя есть чай? Много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии. Ну, есть. А что? Переведи их на меня, на мое имя. А на что тебе? Ну, да мне нужно. Да на что? Ну, да уж нужно, уж это мое дело. Ну, словом, нужно. Да уж, верно, что-нибудь затеял. Признайся, что? Да что ж затеял? Из-за такого пустяка и затеять ничего нельзя. Да зачем же они тебе? Какой любопытный. Всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще и понюхать. Да к чему же ты не хочешь сказать? Да что ж тебе за прибыль знать? Ну, просто так, пришла фантазия. Так вот же, до тех пор, пока не скажешь, не сделаю. Ну вот видишь, вот уж и нечестно с твоей стороны. Слово дал, да и на попятный двор. Ну, как ты себе хочешь, а не сделаю. Пока не скажешь, на что? Что бы такое сказать ему? Ну, мертвые души нужны мне для приобретения весу в обществе. Я, видишь ли, поместья в больших не имею. Так до того времени хоть бы какие-нибудь душонки. Врешь. Ай, врешь. Врешь, брат. Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко и предлог довольно слаб. Ну, так я ж тебе скажу прямее. Только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумал жениться. Но нужно тебе знать, что отец и мать невесты прям амбициозные люди. Такая право комиссия не рад, что связался. Хотят непременно, чтобы у жениха было никак не меньше 300 душ. А так как у меня целых почти 1500 крестьян не достает. Ну, врешь! Ну, врешь! Ну, здесь не вот настолько не солгал! И Чичиков показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть. Не-не-не-не. Голову ставлю, что врешь! Однако же это обидно. Но... Что же я такое в самом деле? Почему я непременно лгу? Да ведь я знаю тебя! Ведь ты большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по дружбе. Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом деле. Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения. Разве только если особа была слишком высокого звания. Ей-богу, повесил бы! Я тебе говорю это откровенно, не с тем, чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю. Всему есть границы. Если хочешь

Продавай, проклятые! Парфирий, давай еще бутылочку! Я играть не хочу и пить тоже не хочу. А чего ж ты не хочешь играть? Но от того, что не расположен. Да, признаться сказать, я вовсе не охотник играть. А чего ж не охотник? Потому что не охотник. Дрянь же ты! Что ж делать? Так Бог создал. Фитюк просто. Просто фитюк. Угу. Я думал, было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не понимаешь обращения. Нет. С тобой нельзя никак говорить, как с человеком близким. Никакого прямодушия, ни искренности. Совершенный Собакевич. Такой подлец. Да за что ж ты бронишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних, если уж ты такой человек, что дрожишь из-за этого вздору. Чёрта лысого получишь! Хотел было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же! Хоть ты царство давай, не отдам! Такой шильник, печник гадкий! С этих пор с тобой никакого дела не хочу иметь! Порфирий! Ступай, скажи конюху, чтоб не давал овса лошадям его. Пусть их едят одно сено. Лучше б ты мне просто на глаза не показывался. Несмотря, однако ж, на такую размолвку, гость и хозяин поужинали вместе, хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с каким-то кипрским, которое было то, что называют кислятина во всех отношениях. После ужина Ноздрев отвел Чичикова в боковую комнату. Вот тебе постель, не хочу и доброй ночи желать тебе. И зачем я к нему заехал? Только потерял даром время. Еще заговорил с ним о деле, как ребенок, как дурак. Ай, дело-то совсем не такого рода, чтобы быть верену Ноздреву. Не. Ноздрев человек дрянь. Ноздрев может наврать, прибавить, распустить черт знает что. Ай. Выйдут еще какие-нибудь сплетни. Нехорошо. Нехорошо. Просто дурак я. Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие прибойкие насекомые кусали его нестерпимо больно. Так что он всей горстью скреб по уязвленному месту. Да что у вас, черт? Побрал вместе с Ноздревым. Проснулся Чичиков ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню, приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Закладывай бричку! Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым. Ну, каково тебе спалось? Ну, так себе. А, я, брат, такая мерзость лезла всю ночь, что гнусно рассказывать. И во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Представь, снилось, что меня высекли. Ей-ей. И вообрази, кто. Вот, ни за что не угадаешь. Штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым. Да, хорошо бы, если б тебя отодрали наяву. Ей-богу, да прибольно! Ой, проснулся, черт возьми, в самом деле что-то почесывается. Верно, ведьмы-блохи. А! Ну, ты ступай теперь, одевайся, я к тебе сейчас приду. Нужно только... ругнуть подлеца приказчика. Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкою рома.

а не мне. Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку, да поза спиной капитана-исправника, выскользнул на крыльцо и сел в бричку. Селефан, погоняй во весь дух. Ню! Ню, милый!